20. Тео. Тео давно научился прощать себе неуместные мысли в неподобающее время. Например, когда на похоронах воображал вдову голой, рылся в справочниках, чтобы найти самый высокий уровень потерь при землетрясениях в странах третьего мира, или размышлял, предоставляют ли белые рабовладельцы своему поголовью кредиты на льготных условиях. Но сейчас его больше всего беспокоило, что, прикованный к стулу в ожидании палача, он думает не о том, как спастись или покаяться за все перед Создателем, а о том, как бы кого-нибудь трахнуть. Нет, удрать-то он попробовал, но лишь опрокинул стул и в награду получил панораму утрамбованного пола с точки зрения жука-навозника. Вскоре же, когда голоса снаружи замолкли, его затопили мысли о женщинах, которых он имел, и женщинах, которых не имел, включая эротический ментальный монтаж, где в главной роли выступала некогда звезда экрана, а теперь городская сумасшедшая Молли Митчон. Поэтому он испытал как смущение, так и облегчение, когда после оглушительного треска газонокосилки и грохота сминаемого металла в ангар просунула голову Молли собственной персоной. — Привет, Тео, — сказала она. — Молли, а что ты там делаешь? — Вышла погулять. Внутрь она не заходила, высовывала голову из-за угла. — Тебе нужно бежать отсюда, Молли. Тут ходят очень опасные субъекты. — Не проблема. — Так тебе, значит, никакой помощи не надо? — Надо, надо. Вызывай подмогу, но сначала беги отсюда. Тут парни с автоматами. — Я в том смысле, что с тебя разве наручники не снимать или еще чего-нибудь? — Времени нет. — Да времени куча. Где ключи? В замке зажигания, в машине. Ладно, я сейчас. И она исчезла. Тео услышал какой-то грохот, потом звон, точно разбили лобовое стекло. Через секунду Молли снова показалась в проеме и швырнула ключи на пол возле головы Тео. Достанешь? А почему бы тебе меня не освободить? Прямо сейчас лучше не буду. Но ты ведь сможешь до них дотянуться, правда? Молли. — Да или нет? — Ну, конечно, но... — Хорошо. — Еще увидимся, Тео. Прости, что с машиной так вышло, и она снова исчезла. Елозя по земляному полу, чтобы достать ключи, Тео по-прежнему недоумевал, с чего бы это на него нашло столь сильное желание кого-нибудь трахнуть. Может, наручники виноваты? Может, все эти годы он был тайным мазохистом и даже не подозревал об этом? Хотя, когда его арестовали, перед тем, как шериф Бертон его шантажировал, чтобы сделать констеблем, он почти 2 часа провел в наручниках и не помнил никаких переживаний, хотя отдаленно эротического свойства. Тогда, наверное, причина — угроза смерти. Его заводит мысль о том, что его сейчас пристрелят. «Господи, я больной человек», — подумал Тео. Через 10 минут он избавился от наручников и от липучих мыслей о сексе и смерти. Снаружи ни Молли, ни Джозефа Линдера, ни трейлера уже не было, а он стоял перед развалинами Вольво, и в голове зудел новый комплект вопросов. Крыша машины была вмята до 1 уровня с капотом, все покрышки изорваны в клочья, а земля вокруг изрыта следами явно очень, очень большого животного. От ангара вверх по склону холма по траве уходили следы. Один, очевидно, человеческий, другой — шире грунтовки, проложенный кранчо. Тео забрался в Вольво, достал револьвер и сотовый телефон, не имея ни малейшего понятия, что он будет с ними делать. И звонить уже некому, и убивать, конечно же, он никого не хотел, ну, кроме, наверное, шерифа Джона Бертона. Обшарив весь участок, Тео нашел пистолет Джозефа Линдера и сунул за пояс джинсов.

— Закрой рот, Джим, — посоветовал Гейб. — У Тео пистолет. — Пистолеты! — заорал Тео. — Поправка принимается. — Так ты говорил о гигантской твари? Тео свирепо потер виски, словно стараясь выдавить из черепа связную мысль. Через несколько минут такого массажа он подошел к сидевшему на земле Джиму и опустился перед ним на колени. — Джим, мне нужно, чтобы ты на секундочку взял себя в руки. Фермер поднял на Тео мутный взгляд. По морщинистым щекам текли слезы. — Джим, здесь ничего не было, понимаешь? Меня ты не видел. Ничего с этой части ранчо не слышал, хорошо? Если позвонит Бертон, все происходит в обычном рабочем порядке. Ты ничего не знаешь, понятно? Нет, непонятно. Меня посадят в тюрьму? Этого, Джим, сказать не могу, но ясно одно. Если об этих делах пронюхает Бертон, всем будет только хуже. Мне нужно немного времени, чтобы кое-что прикинуть. Если ты мне поможешь, я очень постараюсь тебя прикрыть, честное слово. — Ладно, — кивнул Джим, — сделаю, как скажешь. — Хорошо. Тогда отгони машину Гейба к себе. Мы заберем ее где-то через час. Живодер наблюдал за происходящим со все возрастающим интересом, в порядке эксперимента помахивая хвостом между тирадами Тео. В глубине души он надеялся прокатиться в этой большой красной машине. Ну, у собак тоже бывают тайные амбиции. «Тео, этого не может быть!» Гейб провел рукой над отпечатком шириной примерно 3 фута. Это какой-то розыгрыш. Хотя вмятины от когтей и стертые края следа подсказывают, что какой бы шутник это ни сделал, он знает кое-что о том, как передвигаются животные таких размеров. Ты уже почти успокоился, точно привык к нереальности происходящего. Как раздавить всмятку Вольво, он тоже знает. Следы настоящие, Гейб. Я уже видел их. Где? У городского ручья, в ту ночь, когда взорвался бензовоз. Мне тоже не хотелось в них верить. Гейб поднял голову от следов. В ту же ночь начался массовый исход моих крыс. Угу. Так не бывает, Тео. Не может быть. Рядом с существом, оставляющим такие следы, тиранозавр — просто карлик. На нашей планете твари таких размеров не живут уже 60 миллионов лет. Но нам об этом ничего не известно. Послушай, Гейб, я прошел по этим следам в траве до изувеченных коров. Сначала мне казалось, что они сюда ушли. Но, очевидно, они отсюда пришли. Они? Ты думаешь, их больше одного? Так ты готов предположить, что чудовища реальны? Нет, Тео, я просто спрашиваю, что ты думаешь? Я думаю, что эта тварь была вместе с Молли Митчем. Гейб рассмеялся. Тео, мне кажется, воздержание только усугубляет. Я не шучу. Молли появилась сразу же после того, как я услышал, как плющат мою машину. Она отдала мне ключи от наручников, а когда я вышел, ни ее, ни Джозефа Линдера, ни тех, к кому он приехал, уже не было. Так что с ними произошло, по-твоему? То же самое, что с этими буренками. Или что-то похожее. То же, что случилось, наверное, с парнишкой Плотсников. Последний раз его видели на трейлерной стоянке, как раз там, где живет Молли. Гейб встал и окинул взглядом цепочку следов. «Ты сегодня еще не появлялся в городе, правда, Тео?» «Нет, некогда было». «Пропал лес из скобяной лавки. За пеной дна нашли его грузовичок, а сам как в воду канул». «Мы должны съездить к Молли, Гейб». «Мы?